Главное здание порта представляло собой элегантную трехэтажную постройку. А в этом наземном мире, где большинство зданий производило довольно унылое впечатление, Джинта про себя назвал это «стиль Лабнаса». При возведении дома для инспекторов и этого строения внешний вид все же приняли в расчет. Если подумать о том, что портовое здание – первое, что видят приводнившиеся в порту заключенные, понимаешь, что здесь есть не то ирония, не то обман. Джинта поднялся на верхний этаж, Майдин и Самсон вместе с ним. Сянгар была в западном исправительном секторе, где руководила эвакуацией. Скромный боевой отряд Бастроила оборонил портовое здание. То, что с начала бунта они продержались уже целую ночь, было на грани чуда. В окно можно было разглядеть заключенных из западного исправительного сектора, заполнивших площадь перед причалами. Расталкивая воду, стартовало транспортно-боевое судно Рюмсес. Тотчас из-за горы показался силуэт ожидавшего на готове Руисеса. «Первый взлетевший корабль еще не вернулся?» – спросил Мэйдин. Прошел всего час, но Мэйдин уже успел задать этот вопрос несколько раз. Джин-то даже не помнил, сколько именно, но все равно вежливо ответил. «Пересадка уже завершена. Он должен войти в атмосферу в ближайшие полчаса». «Понятно». Джин-то поспал всего 2 часа, а Мэйдин, похоже, вовсе не сомкнул глаз. Он явно был в раздражении. Не только из-за недосыпа. Причиной служило и то, что это здание было приспособлено для передачи информации гораздо хуже, чем главное административное. «Может быть, вам стоит немного отдохнуть? Работать нам еще долго», — предложил Джинта, хоть и подумал, что лезет не в свое дело. «Я лучше всех знаю пределы своего организма. В вашей заботе нет нужды». «Хорошо», — ответил Джинта и кинул беглый взгляд себе за спину. Самсон дремал, сидя на стуле задом наперед. Ничего удивительного. Судя по его состоянию, когда они с Джинта воссоединились, он вполне мог свалиться уже тогда. Со вчерашнего вечера, когда бунт еще не начался, главный инженер Бастроила мучился от жестокого похмелья. Протрезвляющих средств в этом мире не было. Подняв тучу брызг, приводнялся Руисес. К нему сразу потянулись временно убранные мостики. Тут же пришла в движение стоящая на площади перед причалами толпа. Несколько человек упало в воду. «Это Томасов!» произнесла внезапно появившаяся голограмма. «А больше мы не продержимся. Не удержим 12-ю Восточную улицу». Джинта кинула взгляд на карту острова Радзей. Если 12-я Восточная улица будет захвачена, прервется связь между портом и западным административным сектором. Конечно, связаться еще можно будет с помощью воздушных и морских лодок, но и размеры и количество их слишком малы, так что поток людей будет незначителен. Особенно с учетом того, что 2 оставшиеся воздушные лодки сейчас сражались. «Прошу разрешения отвезти людей с третьей стены», — сказал Томасов. Мэйдин какое-то время молчал, лишь смотрел куда-то в пустоту. Наконец покачал головой. «Не разрешаю. Третья стена — последняя линия обороны». Томасов начал было что-то говорить, но глава администрации оборвал соединение. Потом повернулся к Джинте и проговорил. «Ваше превосходительство, граф, не согласитесь ли вы засчитывать как разрешение на эмиграцию индивидуальные идентификационные номера для всего персонала?» «Конечно, я и сам хотел это предложить». «Спасибо», — сказал Мэйдин, и на этот раз уже сам вызвал Томасова. 1 час. Нет, думаю, даже часа не понадобится. Обороняйте 12-ю Восточную, пока я не доберусь до западного сектора. Потом разделите силы на 2. Один отряд должен оборонять западные части 3-й и 1-й стен. Второму – любой ценой защитить порт. Когда все заключенные западного сектора будут на кораблях, защитникам порта разрешаю тоже погрузиться. Они смогут эмигрировать – это не проблема. Разделение людей по отрядам и назначение командиров оставляю вам. Все ясно?» «Но глава администрации!» «Все ясно!» «Слушаюсь!» – отдал салют Томасов. «Но не лучше ли вам спастись на воздушной лодке? Можно ее временно отозвать и направить к вам?» «Нельзя!» – помотал головой Мэйдин. «Если заключенные увидят, как отсюда взлетает лодка, среди них начнется паника. и это будет непоправимо». «Об этом я не подумал. Час я продержусь. Конец связи». И снова отдав салют, Томасов исчез. «Теперь слушайте. Я присоединюсь к Сянгар. А вы, ваше превосходительство, граф, возвращайтесь на этом судне». Мэйдин движением подбородка указал на Руисес. «Вице-временный монарх не подчиняется территориальному представителю», — указал Джинте. «Верно. Оу, если я оскорбил вас, приношу извинения». «Но я не оскорблен, не переживайте». «Хорошо. Ну, считайте это чем-то вроде совета. Хотя, конечно, ваше превосходительство и сами это понимаете». Ничего на это не ответив, Джинте растряс Самсона. «Самсон, возвращайтесь на Басройл вместе со своими людьми». «А ты что будешь делать?» По-прежнему, опираясь подбородком о спинку стула, тихо спросил Самсон. «Я вместе с его превосходительством территориальным представителем отправлюсь в западный исправительный сектор, чтобы там исполнять свои обязанности, насколько возможно. Но я, как твой телохранитель, тоже не могу уйти. Но Басройлу скоро придется нырять в двумерное пространство. Там понадобится главный инженер и механики». «Больно слышать», — поскреб в затылке Самсон. «Ну, я думаю, что ребята там свое дело хорошо знают. Но работы будет много, это точно. Без командира и половины людей им придется тяжело, так что ничего не поделаешь. Но ведь администратор тоже будет нужен, разве нет?» «Мои трое подчиненных остались на корабле, и каждый из них свою часть работы выполняет хорошо. Так что даже если я вернусь в последний момент, это будет не страшно. А то, что обязательно требует одобрения администратора, мы потихоньку сделаем уже после отлета из этой страны». «Ваше превосходительство, граф!» — рассерженно воскликнул Мэйдин. «Что вы такое говорите? Скоро мы окажемся в очень серьезном положении. Глупое геройство только доставит лишние проблемы». «Геройство тут особо ни при чем», — ответил Джента. «Если коротко, я остаюсь, чтобы удостовериться». «Что вы имеете в виду?» «Я хотел бы по возможности вернуться на корабль после того, как увижу, как последний эмигрант поднимается на борт. Но не уверен, реально ли это. Точнее, я уверен, что это почти нереально. Видимо, придется где-то на полпути эмиграцию прерывать. И убедиться в этом я хочу не с орбиты, а с Земли. Так будет надежней». «Ради того, чтобы эмигрировать успело как можно больше?» Мэйдин приподнял бровь. Джинта кивнул. И глава администрации улыбнулся. «Ваше превосходительство, юный граф. Если вы еще не знаете, я вам объясню. Это и называется геройством». «Вы так думаете?» — неуверенно спросил Джинта. «Впрочем, и ладно. Хоть это и геройство, но не глупое, а ради нашей общей выгоды. Поедем вместе. Времени уже почти нет». «Я знаю». «Но...» Самсон, явно еще сомневающийся, поднялся на стуле. «Если я тебя оставлю, не разозлится ли капитан? Я ведь трус, а о гневе Абриэла входит много слухов». Джинта попытался представить себе, как Лафиль в ярости кричит на Самсона, почему он оставил его, Джинта, но не смог. «Все будет хорошо», — убежденно ответил он. «Конечно, я сам ей все объясню. По крайней мере, вам вряд ли придется испытать гнев ее высочества на себе. У тебя на лице написано, что ты знаешь ее высочество лучше всех», — с улыбкой сказал Самсон. «Не, ну это...» «Ладно, если ты так говоришь, я тебе верю. Но береги себя и не делай глупостей. И вы тоже».